поверху балки зацокали редкие пули, затем дважды ахнула мелкая пушка, и позади казаков рухнула вниз осина. Василий обернулся. «Эт чернявенький себе на кол стругаете! Погодь, уже доберусь до тебя, сучий выродок!» Тут балка враз обмельчала, и тропа пошла вверх. Молоденький разведчик Петро поприжал двоих, вырвался вперед и махнул рукой, указывая прямо. «Мол, уж тут мной проверено!» Казаки наметом пересекли кустарник, обогнули рухнувший на дорогу валун, спешились и бегом устремились вверх. Василий ликовал. «Кажись, просквозили, а? Сейчас подарки начнем раздавать краснопузам». Но вдруг тропа резко свернула влево. Всем стало ясно, что сама природа запрещает им гон навстречу противнику, и лучше уходить, пока из орудий навесом не хлопнули вслед. Казаки прыгнули в седло и, не сговариваясь, рванули по тропе. Василий зашелся в крики про честь казацкую, и что можно было б хоть впятером навстречу красным сбегать и поквитаться. А коновод постерег бы лошадей, но увлекаемый всеми тоже наддал и помчался прочь от гиблого места под свист летящих над головой пуль. А далее, постоянно натыкаясь на разъезды красных, они пробились к Екатеринодару и порешили идти к морю порознь. Казаки, чуть не плача, продали в станице Устюмское своих дончаков, сбрили бороды и, переодевшись в солдатские беспогонные шинели, расстались. Василий хоть и желал всей душой рвануть с ними к последним причалам белого движения, но бросить жену и сына с полгода ожидавшим его в этом настрадавшемся городе не смог. Ночью он чуть ли не ползком достиг дома свояка, постучал, вошел и с порога, залитый слезами старой Миланьи, понял — беда. Милая его Мария попала на рынке под обстрел белых и давно отпета, упокоена на кладбище. В углу хаты строго смотрел на отца вихрастый 10-летний сын Сашка и все не мог поверить. Батька вернулся. Василий осторожно снял с плеч коричневые худые руки бабки, подошел к сыну и, качнувшись, тяжко опустился на скамью, крепко обняв надежду рода Борисовых. «Вон оно как! Налет белых отнял жену. Красные ищут отца с матерью порубать за сынов повстанцев. Братья Иван с Петром пропали бесследно. А на кого ж теперь опереться, коли не на себя самого?» Он покачался с сыном из стороны в сторону, будто баюкая и его, и в смертельном страхе замершую казацкую душу. Стало муторно, как при контузии. Он простонал от страшного вывода. «Амба! Нету мне более места здесь!» Свояк поднес ему стакан сивухи с посоленной горбушкой хлеба. «А ну, хлебни-ка чутка, полегчайте!» И тут же, неестественно быстро для него, степенного и молчаливого, прохрипел: «А ты, бабка, чё встал дубком? Едь, повечерить накрой, чем Бог послал!» Та, закусив край платка стальным зубом, кинулась к печке и задвигала ушатом. «Вроде тепла еще, каша, она завсегда!» И так, ничего путного не сказав, быстро накрыл на стол. Свояк Савелий снова плеснул сивухи, буркнул: «Помянем нашу душеньку Машу!» И трижды перекрестившись, выпил. Отпил малость и Василий. Кусок хлеба он разделил с сыном и стал посасывать, как старичок или младенец. Будто подрезанная клеть старателя рухнула в душе его в пустоту шурфа вместе с добытыми ценностями. Гибла вера веками сложившийся уклад жизни, понимание мира. Тот прежний был прост. От казака рожденный так и судьбу свою строил, в огляд на отца, да на послушание ему и царю-батюшке. С измальства готовился к мирной службе, а коли надо и на войну, шашка, вот она, и рука не дрогнет, а потому как честь и славу казачества посрамить не можно, дедами завещана. Она и слух имеет, хоть голова в кустах, зато грудь в крестах. Опять же, хозяйство, и тут все ясно. Отслужил, так батя и свадебку справит, как воинскую амуницию, и раздел имущества произведет. А хош в местях, оставаясь, пока можется, благость, а не жизнь. О, Господи! И ведь опосля и детишки образуются, и вновь все по кругу. Отныне твой черед сынам справу делать и коньков донских, и оружие, жизнь. Василий не к месту хохотнул. Мелания замерла. Савелий бросил на нее грозный взгляд, толкнул локтем Василия, осторожно посоветовал. Ты, казак, на душу тяжко беду не ложь. Чай навидался ее. А вот послухай, что я надумал. Он близко приблизился к Василию и зашептал. Делов у тебя тут-то боль нема. Красные нас надолго прищемили. А есть у меня справка лазаретная на ихнего контуженного бойца. Так ты, Сашку, хватай и в Сибирь. Василий дико глянул на него. Сам, что ли? Свояк только головой повел, будто его шея вмиг тесно стала под распахнутым воротом рубахи и еще больше насупился. Не перебивай, а смекай. Большевики уже хватают кого ни попадя и прислоняют к стенке без разговоров. А на тебе долг родительский главный. Беги, Васька, да семи казацкой, да прежь взрасти подаль от седа. А там я тебе знак подам, коли дон всполыхнется. Сашка высвободился из тяжелых объятий отца, отошел к ведру и, зачерпнув воды, долго пил, искоса поглядывая на казаков и Миланью. Василий проследил его вдруг просветлевшим взглядом, выдохнул тяжело. «А бать с мамой?» Савелий усмехнулся. «Руки у красных коротки. Там целыми станицами наши за Дон ушли и постреливают старый млад. В общем, будь спокоен, а вот здесь, а, бегите, покедово казаки. Ну что ж, согласился вдруг Василий и запил этот явно свыше продиктованный совет остатками самогона. Дед оживился, то-то, и добавил, очень надеюсь на тебя, казачья. Решено было ехать в Кузнецкий край, к шахтеру и знакомцу Савелия Семену Кавкаю. Сборы были недолгими. Вздремнули часок, взяли котомку с харчами и на вокзал. Старик напутствовал. Ты, Василий, в дороге не гутарь ни с кем. Глаза вдаль, руками сучи, а Сашка и бумажку госпитальную покажет. И пояснит, что в большой госпиталь едете. А главное, ни слова о казаках. Стрельнуть в раз. Хлеборобовы, мол, кубанские, и точка. Василий согласно кивал. Ему и без липовой контузии ни с кем говорить не хотелось. Разве с Сашкой? Он положил ему руку на плечо. Тот встрепенулся. Ага, бать, я им такого сбрехну. Дед осадил его. Ну-ну, а бы чё не мели. Ох, и шустрой он у тебе, Василий, беда. Тот улыбнулся и подумал, что ж, Сибирь так Сибирь, казаку везде свобода. С ямовойной головы, ой, да, барабан.